Вы помните такую историю? Был один йог-мистик Шиваит. И он был так продвинут в этой йоге-мистике в Шиваите. Он достиг совершенства. Он совершал такие аскезы, предписанные, он был очень авторитетным йогом, он очень хорошо знал науку Господа Шивы, Шрипада Шанкарачарья. Так изучил его философию, так технику его йоги изучил, что достиг самого высочайшего совершенства. И когда он удовлетворил полностью, вы знаете, Господь Шива, наш Тошка, очень легко удовлетворить. И когда Господь Шива был удовлетворен, он появился перед этим йогом-мистиком и сказал: ты мой преданный, я вижу, ты такой классный вообще, так здорово ты меня удовлетворил, прости, что хочешь. Любое твое желание мы исполним. Тогда он, а йог все эти аскезы, всю эту науку только изучил с одним желанием. Он был из очень бедной семьи. У него была огромная семья, так сказать, они владелись так, ну вот те. В общем, и они были очень бедные. И он думал, если я буду совершать поклонение Господу Шиве, достигну такого положения, то Господь Шива исполнит мое желание. И он достиг этого. Когда Господь Шива появился перед ним, он сказал: я хочу в это место поклониться земле Вриндавана и очень смиренно спрашивать людей, где живет Шрила Санатана Госвами. И когда ты достигнешь его, то ты выкажешь ему почтение, такое же он сказал почтение, даже большее почтение, чем мне. И попросишь, чтобы он тебе дал то, что сделает тебя самым богатым и всю твою семью самым богатым. Не будет богаче вас никого здесь в этом проявлении. И йог был так счастлив. У него в Москву стали рисоваться проценты, сапоги, автобусы разные, микроавтобусы, все. В его голове столько сразу нарисовалось, что ой-ой. Он так сильно вдохновился. И он побежал по Вриндаву. Бегом. Хотя было очень далеко, но он прям бежал. Из сил выбивался и опять бежал. Сурово аскезу принял. Когда он пришел во Вриндаван, он все сделал как. Он был очень строго следовательным. Он поклонился земле Вриндавана, зашел и очень смиренно начал вопрошать: простите меня, пожалуйста, за все, что я совершил, какие-то оскорбления в прошлом, в настоящем. Прошу и простите меня на будущее. Я хотел бы вас спросить, где здесь живет такая личность Шрила Санатана Госвами? Ты знаешь Санатану? Ты знаешь нашего Санатану? Он сказал: нет, я его не знаю. О, Санатана, я не закатываю глаза, что это за Санатана такой. Ванный рупо шанатана. Вот это да, какая, видать, какая богатая личность. Видать, богатство его так несоизмеримо, что прямо все даже впадают, так сказать, в какую-то зависть, в какую-то во что. Я не мог разобраться, что это происходит. Вот туда пойдешь, там вот так, и там спросишь, так не найдешь, у нас тут заголовки у Вриндавана. Он пошел, дошел до этого, сказал: извините, пожалуйста, простите меня за все оскорбления, которые совершил в прошлом, в настоящем, в будущем. Прошу простить меня. Вы не подскажете, где живет Шрила Санатана Госвами? О! Шрила Санатана Госвами, брат Рупа! Андрей Рупа Санатана. И они опять. Вот там, там, ты знаешь нас? Он подумал: боже мой, он так богач. Богач, он подумал, сейчас такой дворец, там такой сидит толстый, богатый, весь перснят. Я ему скажу, я отшил, он как мне выгонит сундуки, золото, серебра, проценты, ну все. Домик-то с подпиху мне, буквами сразу, все, чтобы семейка там моя была, с морозилками, с розовенькими. Все, он это хотел. И вот он пришел и увидел такой богатый дом, а рядом какая-то лачуга стоит. И он так на этот дом сейчас думал, ну, что-то дом не очень, конечно, но наверняка, если он живет, то здесь это личность. Дом такая личность, и так прямо уже глаза закатывает. Наверняка, кстати, вот здесь он живет. Он подошел, постучался, открыл человека. Санатана Госвами, Шрила Санат. Он тоже так уже в это тоже. Ой-ой-ой, этот Санатана Госвами, он здесь. Кто Санатана? Ой, он тоже был. И он так говорит, ну здесь точно. Он сказал, нет, вот, вот, тут он живет. Где? Вот в этой лачуге. Зашел туда, даже стучаться негде было. Зашел и смотрит, сидит в одной гамче, голый, раздет в одной гамче, шнур, кантимал, лысина, шибка. И что-то пишет. Он говорит, смотри, никакой не толстый, никакой не богатый, никаких перстней, ни колец, ничего. Посмотрел, лодка стоит, еще какая-то циновка, куча грязного белья какого-то там в корзине. И так очень много противоречий было в этом. Очень много противоречий. Сказал, извините меня за все оскорбления, которые слышал. Да, что Бог, а не Бог. В чем проблема? Вы извините, я тут вот заново пишу. Что вы хотели? А я уже хотел видеть Шрила Шанатану с вами. Потому что с вами же. Я сказал, Шрила Шанатану. Шрила Шанатану. Да. Он сказал, это вы? Я вспомнил, как все глаза закатывали. Он, это вы? Он сказал, да, это я. А что, не похож? Он сказал, на кого? Вы, может быть, думали, что это вон салат? Дайте, это я вам даст. Даст, а ну даст. Слуга. Гопи Вриндава. Сказал, вы знаете, я пришел по указанию и по поручению Господа Шивы. Сказал, Господа, кого? Господа Шивы. Я смешал аскезы. Передо мной проявился Господь Шива, он сказал, что я должен идти во Вриндаван. Я попросил, и он рассказал всю историю, что я попросил, что он сказал, там, что вы мне дадите то, что сделает меня самым богатым. Сам Гасвами на него смотрел. Сам Гасвами знал, что происходит в сердце этого человека. И что происходит в его уме. На что он надеется. Я сказал, богатым хочешь стать, да? И всю свою семью спасти, ну хорошо. Дай мне это, что сделать мне богатым. Что же так? Потом думать. Точно. Помню же, как было у меня эта вещь была. Там, иди вот в корзине грязный белье, пожалуйста, там посмотри. Там такой камень, возьми его. И стал дальше писать. Ты извини, я очень занят. Я понял, что там правильно, я спросил больницу, что там возьми. И он дальше писать стал. Он говорит, что? Там возьми в корзине грязный белье. Он издевается. Может быть, это не тот санат. Что-то вообще странно. И он уже с таким настроем, что сейчас он обнаружит, что это обман, так сказать, и он будет проклинать, шумарит такой гневный, качество Господа Шивы тоже в нем проявляется. Быстро ты сградывался и быстро ты гневался. Он пошел, как все это, в корзине начал там копаться, и над ним увидел камень. Простой камень. Ничем не отличаешься, поверь, ни от чего. Он подумал, он мне камень хочет. Он вытащил этот камень. Ты что? Санатана. Да. Шутишь? Так, со мной. Он сказал, да, вот возьми этот камень. Это... Я обычный камень, это читал, возьми его себе. Он сказал, что? А ты не знаешь, что такое читамани? Он понимал, он слышал, что такое есть, он говорит, что это камень читамани, ну как день из-под грязного белья, шутишь, да? Он сказал, ну что я шучу, взял камень, там стоял какой-то другой камень, он прикоснулся, камень сразу стал с чистого золота. Йокан, этот человек, он не поверил, он начал говорить, он схватил этот камень, он сказал, да, я тебе его отдаю, бери, ну счастлив, как сказать, если в этом счастье, то иди. Он подумал, нет, что это иллюзия. Я начал ко всему прикасаться к камню, все становилось злотым. Он так обрадовался, что он вообще отупел, ослеп. Он же прикасался к камню. Он только с вами посмотрел на него и сказал, вы извините меня, вы идите там, что вы делаете. Да, для Вайраги, как сказать, идите. Кстати, будьте счастливы, возьмите этот камень. Он взял камень, пришел к сердцу. У него была парикрама, было что-то камень, и смотрел, как он завернул, попадает в меня. Вот теперь ему казалось, что все, он кто-то его украдет. Эти проценты, как сказать, посягают на его проценты, на его квартирку. Такого честного плеча. Ты жалко так плотно за эти сапожки. Более того, он сначала пошел, потом увидел, что только золота осталось без присмотра. Он забрал это все и потащил это с собой. Я господин посмотрел на него, заулыбался. И стал дальше писать. И когда он вышел за территорию Вриндавана, что думать? Как же так? Этот сонат, он отдал мне этот камень. на, иди. Хранил его в куче грязного белья. Что-то он меня обманывает. Значит, у него есть что-то еще. Самое важное, и чтобы вот я это не забрал, он дал мне этот камень, говорит, давай, возьми камень, будешь участвовать. Значит, у него есть то, что он оставил себе, потому что не может человек отдать так вот, взять и отдать такую вещь. Значит, есть какая-то что-то другое, что на самом деле является еще большей ценностью. И он подумал, ага, он меня обманул, ах, негодяй, он, значит, совершает оскорбление в его адрес, ну нет. Что он не выкидывал? Он с этим мешком вовлек обратно, чтобы разборки чинить. И он опять завалился к нему туда. Сразу сказал, о, ты вернулся, что случилось, что-то не так? Может, что-то оставил? Вот, ты что говоришь? К чему-то приготовился? Думаешь, что я вас пользуюсь, так скажите. Да не нужно ничего, вот забери все. И стал тоже смотреть. Он все это сгрузил и сказал, ты меня обманул, ты мошенник, Санатана. Вот че надо. Что я сделал, господин? Он такой смотрит, он такой смотрит. Что я сделал, господин? Он был слуга всех. Что я сделал, господин? Ты мне отдал этот камень в куче грязного белья, что ты, значит, укрыл. И он так пренебрежительно уже к этому камню подъявил. Что он сказал? Дай мне то, что ты оставил себе самое дорогое. Шива сказал, что ты дашь мне самое ценное. У тебя есть что-нибудь самое ценное, что ценнее этого камня? Он сказал, а, ты об этом? Да, он сказал, у меня есть это. Но оно тебе не понравится. Он сказал, как? Если этот камень такой, то дай мне это. Он сказал, ну это немного другое. Но это сделает не просто тебя богатым, это сделает тебя самой совершенной личностью всех твоих близких родственников. Он сказал, дай! Дай мне, немедленно дай. Шива сказал, ты не следующий. Ну, ну, ну, на танке на него надели. В крайне лирическом танке. Швейцарском. И тогда Санта Гасан сказал, хорошо, я тебе это дам. Но у меня одно условие. Перед этим ты должен все это золото и этот камень здесь отнести и утопить в яму. Он был так вдохновлен, что сейчас что-то еще больше, конечно, было жалко камень. Такой камень, он подумал, ладно, ради того, чтобы получить самое главное, это можно сделать. Потом, о, нет проблем, все быстро собрал, побежал на ему, перекрутил этот мешок вместе с камнем и закинул. Вернулся и думает, какие же надо мешки сейчас, тюки, все готовить надо, чтобы вывозить это, кстати, это все, что он сейчас мне будет давать. Может, он все разом мне даст. Но я так у меня все рисовали с картины, слоны, караваны, все, все несут, и все ему, все ему, ему. Да? Вот. Это вообще не особенно веселись. Близкая тема. Когда сама тогда сам был хорошо, я тебе даю то, что является самым самым вообще трехный раз. Он сказал, слушай, внимательно, хорошо слушай. Я все буду сейчас давать. Просто говорю, как слушай? Вот так слушай. Вообще, подожди, подожди, что я должен слушать? Садись. Успокойся, садись. Это то, что сделает тебя полностью совершенно. Сел, такой весь с подозрениями, сказал, слушай внимательно и запомни. И он сел возле правого уха и сказал, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ты сказал, и что? И все. Теперь произнеси сам. Но Йопта был же отшивый, он думает, ага, это какая-то звуковая вибрация, которая сейчас что-то сделает. Я сказал, ну-ну-ну. И он сказал, йог. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Но поскольку это был Санатана Госвами, вложенное им бац, сразу проникло в сердце этого йога. И вдруг что-то почувствовал перемены какой-то, какие-то перемены в своем сердце. И так он сказал, что это? Сразу, что это такое? Он сказал, это трансцендентная звуковая вибрация, которая заключает в себе чистую, беспримесную, ничем не мотивированную любовь и преданность Господу Кришне. И тот, кто ее произносит, становится его чистым и совершенным слугой. Он не это. сам произнеси эту мантру и разнести славу этой звуковой вибрации во святого имени Господа. В эту эпоху он сам снизошел в этой звуковой вибрации и освобождает каждого, независимо ни от чего. Иди и расскажи всем своим родным и близким. Он не знал, что с ним произошло. Вдруг эти желания стали какими-то незначительными. И эта мантра звучала и вибрировала прямо у него в сердце. Он это чувствовал. Какая-то вибрация. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда он был в сердце, он встал и вошел. И этим человеком был один из наших. Он стал великим проповедником. Он стал великим духовным учителем. Он тысячи людей спас. И вернулись успешным Богом.